Глава 4. На этот раз руки мне не скручивают, а сковывают наручниками за спиной. Воспринимаю это как знак своего возрастающего статуса. Тех, кого изымали на допрос до меня, сначала били в морду, для профилактики. Меня просто выводят из камеры. Конвоир напряжен. Сеньор-капитан Кейрош приказал быть внимательным, без нужды не бить. Снова длинный чистокол армированных прутьев. Первое, что строит революцию в освобожденном городе – революционную тюрьму. «Секуса амиго!» – тихо желает мне кто-то из темноты. «Пара пругет!» Часовой стучит по прутьям деревянной дубинкой. Второй конвоир присоединяется к нам на лестнице. Оба они сосредоточены и настороже. Один идет немного сзади. Если я взбрыкну, он всадит мне очередь в спину. У него четкие инструкции. Роберто Велузу, убежденный революционер. Его братья погибли в партизанском отряде 2 месяца назад. Дядя сгинул где-то в английской зоне во время подавления беспорядков. Дальних родственников с юга сожгла имперская авиация, когда они работали в поле. Поэтому он с удовольствием выполнит свой долг. Он ждет, когда я замешкаюсь или проявлю неподчинение. Он думает, что я империалистическая свинья, которая вскоре ответит за преступление оголделой военщины. Мысли у него, как параллельные линии на занятиях по геометрии, такие же четкие и простые, и никогда не пересекаются. Меня зовут капитан Кейрош, представляется мне среднего роста черноволосый человек в традиционных шортах. После того, как меня пристегнули наручниками к массивной металлической скамейке. Я догадываюсь, для чего она нужна, эта стойка. Паркетный пол вокруг нее потемнел и испещрен темными пятнами. «Я знаю, кто вы, господин капитан», — отвечаю спокойно. «Вот как? Интересно, интересно», — приговаривает капитан, обходя меня вокруг. «Он хорошо пахнет, чисто выбрит, ему действительно интересно». Он прикидывает, с чего начать мое истязание. «Живой морпех — тут редкое явление. Это блюдо подается не спеша, со смаком». На болтовню придурковатого конвоира, решившего, что я агент безопасности, внимания не обратил, конечно. Попадая сюда, многие приписывают себе черт знает какие заслуги и должности, лишь бы остаться в живых. Наивные дурачки. Вы, капитан Фернанду Кейрш, занимаете пост начальника революционной комендатуры 3-го революционного района города Коста-де-Сауипе. До этого были командиром революционной ячейки в Ресифе, потом служили в группе революционного перевоспитания. Нынешнюю свою должность вы получили, передав сеньору Жильберту некую информацию на его партийных товарищей. На основании этих данных обозначенные товарищи были привлечены к ответственности и прошли курс перевоспитания. Сеньор Жильберту при этом занял пост начальника штаба 8-го революционного округа. В настоящее время проживаете на улице Руа де Джозеф Холли. В квартире сеньоры Бетани, которую вы силой и угрозами принудили к сожительству, ее отец расстрелян 2 месяца назад за связь с подрывными элементами. Но сеньора Бетани этого не знает. Вы принимаете от нее письма о передаче для ее отца. Я читаю мозги перепуганного палача, как грязную засаленную бульварную книжонку. На середине моего монолога он вышибает конвой, ожидающий развлечения за дверь. Тяжелые створки захлопываются за моей спиной. Он падает на стул и в 2 глотка выхлебывает стакан минеральной воды. «Хотите?» – спрашивает он неуверенно. «Капитан, я выполнил важное задание революционной безопасности и с трудом проник через линию фронта, выдав себя за имперца. Меня необходимо срочно переправить в Ресифе, в региональный комитет безопасности. Говорю я так уверенно, что сам начинаю проникаться собственной значимостью. И снимите, наконец, эти железяки. Если бы я был морпехом, я бы давно передушил ваших придурковатых конвоиров. Сеньор, пытается сопротивляться Кейрош, поймите меня правильно, я не могу вас отпустить просто так, у вас нет документов, никто не может подтвердить вашу личность. Капитан, если кто-нибудь подтвердит мою личность, то оба вы будете уничтожены. Я глубоко законспирирован. В лицо меня знают всего 3 сотрудников безопасности в Ресифе. Кодовая кличка Француз, больше вам знать не положено, для вашей же пользы. Хотя, я задумчиво смотрю на напряженно вытянувшего шею капитана, теперь вы тоже знаете меня в лицо. Я многозначительно умолкаю. Капитан нервно крутит в руках ключ от наручников. Он не знает, что делать, но он не рядовой дурачок. Он выкручивался и не из таких ситуаций. Он прикидывает, как бы устроить мне попытку побега со смертельным исходом. Ведь меня тут никто не знает, так почему бы не решить проблему радикально? Не советую вам стрелять мне в спину, капитан. Сеньор Кейрош нервно вздрагивает и смотрит на меня с выражением почти детской обиды на лице. Члены моей группы наблюдают за комендатурой. Предлагаю вам произвести мою перевозку в Ресифе под видом пленного, обладающего ценной информацией. Никто ничего не должен знать. Конвоира, который проговорился вам, кто я, расстрелять по-тихому. После того, как я передам информацию своему начальнику, нужно будет организовать мой побег и переход назад, через линию фронта. Никто ничего не должен заподозрить, в том числе мое начальство по ту сторону фронта. Моя работа еще продолжается. Но сеньор француз, зовите меня просто Ивен. Сеньор Ивен, Ресифе отрезан от нашего города. Имперские специалисты силы контролируют пространство между городами. В конце концов, это просто не в моей власти. Я просто начальник комендатуры. Может быть, я передам вас в местную безопасность? Я знаком с ее начальником, сеньором «Вы с ума сошли, капитан? Какая местная безопасность? Моя миссия строго секретна. Вы что, боитесь взять на себя ответственность? В конце концов, я понижаю голос. Нам известны многие из ваших шалостей. Мы знаем даже номера счетов в банках, где хранятся утаенные от революции средства. Но мы входим в ваше тяжелое положение. Понимаем, что бедному командиру надо на что-то жить. Я полностью разделяю такой подход. Но если служба дела революции больше не является главным приоритетом вашей жизни...» «Нет-нет», — машет руками капитан. Что вы, сеньор Ивин? Конечно, я сделаю все, что смогу. А я, в свою очередь, буду рекомендовать вас как исполнительного, исключительно преданного делу революции командира. Я сделаю все, что смогу», — повторяет капитан с уже большим воодушевлением. В очередной раз заглядываю в его растревоженную черепушку. Делать это не слишком приятно. Каждый раз словно в яму с помоями опускаешься. «Как, говоришь, зовут местного начальника безопасности? Ага, вот. И как ты с ним связан? Ого, совместный бизнес по содержанию публичного дома. Неплохо. Кстати, капитан», — говорю, когда наручники больше не жмут запястья, «этот ваш местный начальник безопасности, сеньор Каими, кажется». «Точно так, майор Каими. Так вот, этот самый майор не на лучшем счету у руководства. Вот-вот ее сместят с поста и привлекут к перевоспитанию. Представляете, с каким-то мерзавцем из военных он содержит публичный дом. Этот грязный имперский пережиток. Советую не водить с ним близкого знакомства». «О да, команданте! Какой подлец!» — горячо поддерживает меня Кейрыш. «Спасибо вам, команданте!» Несмотря на погонь внутри, меня смех душит. Сеньор капитан вот-вот сделает в штаны. Он сучит ногами в нетерпении. Надо сматывать удочки. Девочек разогнать. Дом поджечь. Документы уничтожить. Да, деньги срочно в другой банк. Надо же, этот трусливый банкир Бен Жур уверял меня, что счета банка абсолютно конфиденциальны. Никому нельзя верить. Никому. «Кстати, капитан, откуда вы узнали мое звание? Кажется, я вам его не называл». «Я сам догадался, командант Ивен». «Надо же, никто не поверит, когда я расскажу, что угощал водой целого команданта». «Что же это, водой? Хотите кофе, сеньор команданта? Есть отличный ром, коньяк, я тотчас распоряжусь». «Капитан, я останавливаю его излияние движением руки». Кэрэш замолкает, держа руки по швам. «Вы что, с ума сошли? Какой коньяк? Вы меня раскрыть хотите? Дайте чего-нибудь пожевать по-быстрому, потом отведите меня в камеру. Одежду гражданскую подготовьте, в тюке, чтобы не выделяться. Ночью заберете меня на конспиративную квартиру. Подчиненным скажете, что лично меня убили. Где у вас тут казни проводят? Иногда в подвале расстреливаем, иногда прямо тут». Он, извиняясь и даже смущаясь, вполне натурально показывает на металлическую стойку. «Но это кто не выдерживает? Еще отвозим на крилевую ферму на окраине и в воду сбрасываем. Эти твари даже костей не оставляют. Ферма подойдет. Отвезите меня туда. Скорлупу мою в воду бросьте. Потом оставите меня там и уедете. Я буду ждать вас на конспиративной квартире. Слушаюсь, команданте. Только ночью у нас не слишком спокойно, как бы ни случилось чего. Не волнуйтесь за меня. Дадите документ какой-нибудь и дело с концом». «Понял, команданте. Сделаю, команданте. Вы только не забудьте, команданте. Моя фамилия Кейрыш. Капитан Фернандо Кейрыш. Я все сделаю в лучшем виде. Я для революции на все готов. Я есть хочу, капитан». «Ой, что же это я? Часовой, как там тебя? Пожрать мне принеси». Умаялся я с этим морпехом. «Вы уж не обессудьте, сеньор команданте. Покричите немного для виду. Сами понимаете, конспирация». Он громко бьет дубинкой по стене. Хлопает об пол стакан с минералкой. «Я тоскливо ору. Мне даже притворяться не надо. От моего воя радостно сжимается сердца конвоя за дверью. Ори, ори, собака имперская. Мой котелок все больше напоминает чашу с помоями».